Прогулка помогла. Пока я разъезжал по парку и окрестным авеню, я докопался до корней моих невзгод, и теперь, по дороге в Берчвейл, в моей голове наступила полная ясность. Общий характер действий Вульфа, включая выставление дома на продажу и отсутствие не то что плана моей работы, а даже намека на него, никак не позволял сделать вывод, что Вульф залег в норку. Марко подозрительно часто повторял фразу «мой бедный юный друг». Нельзя исключить, что Вульф завязал всерьез. Когда его начинали раздражать события или какой-нибудь человек, нередко этим человеком был я, он любил напомнить, что у него в Египте куплен дом, жить в котором одно удовольствие. Я это слышал раз 100 или больше и всегда отмахивался. Теперь до меня медленно доходило, что человек достаточно ненормальный, чтобы угрожать переездом на постоянное жительство в Египет, может оказаться достаточно ненормальным, чтобы выполнить свою угрозу. Особенно если приходится спасаться бегством от посылок с сосисками. Глупо предполагать, будто Вульф всего лишь выигрывает время, запасает боеприпасы и строит планы на будущее. Нельзя также предполагать, что дела не обстоят именно таким образом. Ничего нельзя исключить. То ли он действительно насовсем уехал, то ли готовит такую постановку, что его прежние розыгрыши поблекнут в сравнении, кто знает. Очевидно, ответ на этот вопрос и другие вопросы мне и полагалось искать, опираясь на опыт и руководствуясь разумом. Однако комплимент Вульфа мне не льстил. Если я останусь один, то не пропаду. Однако же мне пока еще шла зарплата. Что из этого следовало? Одним словом, в результате наступления полной ясности в Берчвейл я приехал, совсем измучившись от боли в душе. У ворот поместья меня остановил один из коллег Нунана, поставленный сторожем, который впустил меня только тогда, когда я предъявил ему 4 разных удостоверения. Я оставил машину у боковой стены дома, окруженного вечно зелеными насаждениями, подошел к парадному входу и был впущен внутрь бледной, опухшей от слез горничной. Горничная растворила дверь и молча отступила в сторону. В прихожей меня ждал парень из полиции графства, знакомый мне в лицо, но не по имени. «Сюда», — сказал он и повел меня направо, в ту самую маленькую комнату, где мне пришлось побывать вчера. За столом, заваленным бумагами, сидел Бен Дайкс. «Явились, наконец», — хмыкнул он. «Я сказал Арчеру, что буду к 2. Сейчас 1:58». «Угу. Садитесь». Я сел. Дверь оставалась открытой, но мой слух не улавливал никаких звуков, кроме шелеста бумаг в руках Дайкса. «Раскрыли дело?» — вежливо поинтересовался я. «Чертовски тихо у вас тут. В Нью-Йорке куда больше шума. Если вы...» Я остановился, потому что услышал ответ. Где-то застучала пишущая машинка. На расстоянии звук был едва слышен, но пишущую машинку трудно с чем-то спутать. Печатали профессионально быстро. «Я полагаю, что Арчеру известно о моем возвращении?» «Не умничайте», — посоветовал Дайкс, не отрываясь от бумаг. Я пожал плечами, потянулся и положил ногу на ногу, пытаясь украдкой заглянуть в бумаги. С моего места нельзя было разобрать ни слова, но по виду бумаги смахивали на машинописные показания с подписями членов семьи, гостей и слуг. Я сидел без дела и мог бы помочь Дайксу разбирать бумаги, но вряд ли он оценил бы такую услужливость. Пытаясь разглядеть бумаги, я напрягал зрение, и мои глаза начали сами собой закрываться. Только тут я заметил, что мне очень хочется спать. Я подумал, что глаза лучше не закрывать, потом решил, что проявлю силу воли и буду бодрствовать с закрытыми глазами. Кто-то тряс мою голову, как смеситель для коктейлей. Мне не понравилось, я отшатнулся и отмахнулся кулаком, после чего открыл глаза и вскочил на ноги. От меня пятился какой-то тщедушный тип с тонкой шеей. Его лицо одновременно выражало удивление и злость. «Ой, извините. Кажется, я на минуту заснул». «Вы заснули на 40 минут», — прокомментировал Дайкс. Он все еще сидел за столом и занимался документами. Рядом с ним стоял окружной прокурор Арчер. Мои 7 часов все равно еще не истекли. «Нам нужны ваши показания», — нетерпеливо заметил Арчер. «Раньше закончим, для меня же лучше», — согласился я, пододвигая стул. Арчер сел за край стола слева от меня. Тощий тип с блокнотом и карандашом занял место с правого края. «Сначала», — попросил Арчер, — «повторите то, что минувшей ночью говорили о визите миссис Рэкем и лица к Вульфу». «Ну, эта история на полчаса, вы человек занятой. Все будет, как и вчера, уверяю вас, я не изменю своих показаний». «Приступайте. Желаю выслушать их еще раз. Кроме того, у меня есть вопросы». Я основательно зевнул, протер глаза и начал рассказ. Сначала получалась вязка, но после 1-2 минут дел пошло спора. Я был бы не прочь сравнить сегодняшний рассказ со вчерашним, но, увы, вчерашние показания никто не записывал. Арчер расспрашивал, Дайкс тоже задал 1-2 вопроса. Наконец Арчер уточнил. «Вы готовы принести присягу, Гудвин?» «С удовольствием, если вы оплатите услуги нотариуса». «Ступай и отпечатай, Чейни». Тощий встал, забрал блокнот и вышел. Когда дверь за ним закрылась, Арчер снова заговорил. «К вашему сведению, Гудвин, вас опровергают. Мистер Рэкем говорит, что беседа между его женой и мистером Вульфом — ваша выдумка». «Неужели? А ему-то откуда знать? Его там не было». «Он говорит, что жена не могла такого сказать, потому что это на нее не похоже. Он утверждает, что между ними не возникало никаких вопросов или непонимания по поводу денег. Он также показал, что жена подозревала мистера Хэммонда из Metropolitan Trust Company в недобросовестном управлении ее финансами и собиралась проконсультироваться с Ниро Вульфом по этому вопросу». «Ишь ты!» — я зевнул. «Интересно получается, лиц на моей стороне. А кто за Рэкема?» «Пока никто». «Лица уже опрашивали?» «Да, вы правы, он на вашей стороне. Лиц подписал свои показания. Но мистер Рэкем свои подписал тоже». «А Хэммонд что говорит?» «Я не спрашивал». Арчер сделал паузу, глядя на меня в упор. «Возможно, мне не стоило этого говорить. Пусть это останется между нами. Донимать руководителя престижного банка подобными расспросами довольно деликатное дело». «Точно», — согласился я. «Назвать миллионера гнусным лжецом?» «Да, дело еще более деликатное, особенно для вас. Но не для меня. Поэтому я заявляю, Рэкем — гнусный лжец. Ведь он стал миллионером? Уже стал?» Арчер и Дайкс переглянулись. «Не хотите, можете не говорить», — вошел я в их положение. «Мне лиц все равно расскажет, если, конечно, что-то знает. Он что-нибудь знает?» «Да». «Завещание сегодня зачитали членам семьи. Я присутствовал. Кое-что досталось слугам, дальним родственникам. Миссис Фрей унаследовала поместье и $1 000 000. Лиц получил 500 000. Лина де Роу — 200 тысяч. Остальное отошло к мистеру Рэкему». «Понятно. Значит, уже миллионер, поэтому надо поделикатнее». «И все равно он гнусный лжец. Вдобавок нас 2 против 1. Я готов подписаться в 3 местах, если угодно. А кроме, что еще сказать?» «Нас 3 против 1». Арчер чуть наклонился ко мне. «Послушайте, Гудвин, я высоко ценю способность... И у меня, как вам известно, есть на то причины. Но я не позволю, чтобы его прихоти помешали работе прокуратуры. Пусть он напишет заявление, подкрепляющее ваши с лицом показания. Причем я хочу получить его без промедления. Я уже отправил за ним человека. Сегодня утром в 11 моему человеку сказали, что Вульф уехал. Вас тоже нет дома, и вы неизвестно где. Поэтому мы объявили тревогу. Мой человек позвонил 1 час назад. Он еще раз побывал в доме у Вульфа, и ему сказали, что того нет в городе». Рука Арчера, лежавшая на столе, сжалась в кулак. «Я от вас не отстану, Гудвин. С тех пор, как я вступил в должность, в графстве не случалось преступления кошмарнее. Поэтому я от вас не отстану».